Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 17 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерт». Контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел НКР об использовании Минской площадки в диалоге между Россией и Западом. Военные высоко ценят поддержку интеллигенции, заявил министр обороны НКР. Материал об инициативе НПО «Материнство». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу членов Национальной комиссии Республики Армения по телевидению и радио во главе с руководителем структуры Гагиком Буниатяном в составе делегации руководителей ряда ведущих компаний, действующих в информационной сфере Армении. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик в телекоммуникационной и информационной сферах. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество Арцаха с Национальной комиссией Армении по телевидению и радио и ведущими информационными агентствами Армении находится на высоком уровне, выразив надежду, что оно сохранится и впредь. Во встрече приняли участие председатель Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян, другие должностные лица. Вчера же президент Баку Саакян принял членов инициативной группы по организации в Арцахе международной конференции по проблемам современной физики. Был обсужден ряд вопросов, касающихся организации данного мероприятия. Президент Саакян отметил востребованность проведения подобных мероприятий в Арцахе, подчеркнув важность развития естественных наук в республике. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны НКР, вследствие чрезвычайного происшествия в одной из воинских частей армии обороны, дислоцированной в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны НКР Олег Наверович Карапетян, 1998 года рождения. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Минобороны НКР разделяет боль, тяжелые утраты и выражает свою поддержку членам семьи, сослуживцам под погибшего военнослужащего, говорится в сообщении. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Хенской воинской части армии обороны Олег Карапетян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян принял известных деятелей науки и культуры Армении во главе с председателем общественного совета при Минобороны Армении Гегамом Марутюняном в рамках программы «Страница истории и культуры». Глава Минобороны НКР подчеркнул важность данной инициативы, представил комплекс процессов, проводимых в армии обороны, отметив, что поддержка представителей любого класса общества и в особенности интеллигенции весьма важна и высоко ценится военно. После встречи с главой Минобороны НКР представители интеллигенции прочитали лекции в воинских частях, посвященные 103-й годовщине геноцида армян в Османской империи. У международного сообщества существует консенсус относительно прямого участия Арцаха в переговорном процессе. Об этом заявил министр иностранных дел НКР Маси Исмаилям в интервью электронному изданию Dialog.org.ru. Отсутствие полноформатных переговоров является производной от отсутствия политической воли у руководства Азербайджана к достижению окончательного урегулирования конфликта. Препятствуя возобновлению трехсторонних переговоров с прямым и полноценным участием Арцаха, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, Азербайджан целенаправленно затягивает установление прочного мира в регионе, заявил министр. По словам Масиса Майляна, несмотря на разногласия по другим международным проблемам, в вопросе урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта государства-посредники выступают с единых позиций и координируют посреднические усилия для достижения окончательного урегулирования. Будем надеяться, что новый виток напряженности между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ не окажет негативного влияния на карабахский мирный процесс. Возможно, Минская площадка будет использована также для налаживания диалога между Россией и Западом, отметил министр иностранных дел НКР Маси Смаилян. Четвертый год подряд по инициативе Арцахской неправительственной организации «Материнство» старшеклассники республики совершают военно-патриотическую экскурсию в Армению. Подробности экскурсии этого года в слове автора инициативы председателя НПО «Материнство» Асмик Микаэлян. Для того, чтобы было понятно, почему мы такую программу осуществляем традиционно четвертый год, мы старшеклассников приглашаем на поездку в Армению в период учебных каникул, школьных каникул. Приглашаем на встречу с видными военачальниками. Мы посещаем военные вузы, военные учебные средние заведения и очень много музеев историко-культурных и военно-патриотических. На этот раз все 6 дней мы жили в войсковой части по военному режиму. Спали, ели и проводили занятия так же, как проводят примерно, как военные. Чтобы наши старшеклассники ощутили и сложности, и прелести военной службы, и ответственность. Потому что я думаю, что необходимо сегодняшнюю молодежь готовить к службе в частях, на границе, к формированию в целом. Мы имели счастье встретиться с героем Арцаха Аркадием Тетхатыбусяном. Наш любимый командос провел урок мужества с детьми. И ребятам было очень интересно, и я почувствовала, как будто изменилась и осанка, и поведение у ребят после этой встречи. И гордость за свой народ, за его историю и желание быть похожим на героя Аркадия Ивановича. Мы были в Министерстве обороны Армении. Нас приняли советники министра обороны, генерал Мурат Саркисян и советник Дехам Арутюнян. Очень интересная, очень полезная встреча. Было много вопросов было учащихся наших детей. Они получили достоверные ответы. И желание учиться, получить профессию офицера у многих появилось именно после этих встреч. Мне очень было приятно, что ребята в музеях Сардарапата, в музеях Великой Отечественной войны, Арцахской войны, Военного института имени Вазгена Саркисяна и имени маршала Ханфирянца Худжакова, они познакомились с биографией, историей высших учебных заведений и с интересом они искали, где себя найти в жизни. И появились желающие стать разведчиками, стать танкистами, стать командующими и генералами. И среди них были девочки. Мы были в училище имени Тиграна Мец, в котором ребята не только имели возможность ознакомиться с руководством и учащимися, узнать условия учебы, но они еще имели возможность познакомиться и потрогать летательные аппараты, которые в этом училище сами ученики собирают во главе с его руководителем, одним из активных участников Арцахской войны и Апрельской войны, Корюном Саркисяном. Асмик Микаэлян сообщила, что в этом году программой было охвачено 50 арцахских старшеклассников, заверив, что данная инициатива будет иметь продолжение в будущем. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках программ неформального образования сегодня в гостях у студентов Арцахского госуниверситета побывал один из известнейших ученых Армении Левон Епископосян, доктор биологических наук, профессор, зав. Лаборатории Института молекулярной биологии. Представила гостя ректор Мануш Минасян. Тема лекции – взаимодействие различных наук при исследовании истории происхождения Армении. В интервью антрополог и генетик сказал: сегодня я представлю некоторые результаты. Лет 5-6 мы работаем очень успешно, активно, в особенности с Институтом археологии Академии наук Армении. И акцент на какие вопросы? Акцент на следующем. Мы просто хотим показать, что любая наука самостоятельно не в состоянии решить те сложные вопросы, которые касаются происхождения любого народа, вообще истории любого народа. Поэтому нужно не только желание, но просто необходимо взаимодействовать не только двум наукам, но трем, четырем, пяти наукам. Наш опыт взаимодействия с археологами показал, что он очень успешный. У нас очень хорошие публикации, у нас очень хорошие результаты, и мы просто на себе чувствуем, что это здорово повысило эффективность наших результатов. Но в то же самое время мы чувствуем, что уже нам не хватает представителей других наук, нам не хватает лингвисты, нам нужны обязательно мифологи. Результаты этих исследований будут объединены в какой-то сборник, книгу? На самом деле это может быть это дело будущего, потому что надо накопить материал, надо накопить много публикаций, может с десяток, может два десятка, чтобы потом все это обобщить и сделать книгу. Сегодня книги не столь актуальны. Сегодня в основном актуальны хорошие статьи. И еще самое главное, чтобы эти статьи были разжеваны и доведены до обычного читателя. Мы печатаем, скажем, в очень профессиональных журналах. Их читают только профессионалы. Обычный читатель, даже представители других наук, не читают. Поэтому главная задача для расширения – это то, чтобы довести это до широкого слушателя. Но этим должны заниматься специально подготовленные журналисты, которых, к несчастью, у нас нет. В советское время были 2-3 человека, сегодня их нет. Сам научный работник, сам исследователь не имеет времени, чтобы перевести это на обычный язык. Ну, к тому же это совершенно другая специальность. Почему я имею в виду книги? Потому что в последнее время Азербайджан книги издают. И они пишут свою новую историю фактически из ничего. Правильно. То, что у нас есть, мы не можем представить на нужном уровне. Все правильно. Тут одно но. Я не согласен с тем, что они важные книги издают. Это фонд Гейдара Алиева. Там миллионы, миллиарды. Они отпускают огромное количество денег на любую чушь. Это не научные книги. Истинный исследователь никогда их не читает. Университеты их не покупают для своих библиотек. Они дарят им. Преподаватели не рекомендуют эти книги для чтения. Сегодня более ценна публикация очень высокого уровня журнала, чем вот такого рода книги, изданные, я не знаю, там на 1000 или на 2000 страниц. Эти книги – это макулатура на самом деле. Нам нужно печатать очень серьезные, в очень серьезных журналах и довести до сведения всех. Это более эффективно. Он рассказал студентам о проведенных за последние 5 лет работах, о том, как определяется более точно возраст найденных во время раскопок артефактов, о раскопках в Кафане и Каринтаке. По словам ученого, находки международной археологической экспедиции в Арцахе говорят о проживании армян в регионе с древнейших времен. В пещере Александра Хузе в Арцахе найдены орудия труда, останки человека и животных. Найденный здесь зуб человека имеет давность 6500 лет. Анализ ДНК находки показал, что он принадлежит нашим предкам. Все эти находки опровергают утверждение о том, что якобы армяне являются пришлым народом. Левон Епископусян пригласил студентов принять непосредственное участие в археологических раскопках, которые начнутся летом в селе Каринтак. В конце профессор ответил на вопросы студентов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.